Я проверил все комнаты на верхнем этаже, потом на чердаке. Абажуры и картинные рамы, мишурные праздничные наряды, пожелтевшие от времени. Серые плиточные полы, такие протертые, что почти рассыпались. Луч пыльного церковного света проникал сквозь цветные стекла окошек, которые находились на фронтоне дома. Я спустился по черной лестнице, узкой, едва ли не в 3 фута шириной, через кухню и через людскую на заднее крыльцо. На некотором расстоянии на дороге стояли Фрэнсис и господин Хэтч. Господин Хэтч что-то говорил Фрэнсису. Не помню, чтобы господин Хэтч много разговаривал с кем-нибудь. Ему всегда было неловко. Он постоянно гладил себя по голове. Манера его была раболепная и извиняющаяся. Я встретил Фрэнсиса, когда он возвращался в дом. «Ну, дело плохо». Он выглядел немного ошеломленным. «Господин Хэтч дал Чарльзу ключи от своего грузовика примерно час тому назад». «Что?» «Он говорит, что Чарльз отыскал его и сказал, что у него поручение. Обещал вернуть грузовик через 15 минут». Мы переглянулись. «Как ты думаешь, куда он поехал?» — спросил я. «Откуда я знаю? Думаешь, он просто сбежал? Похоже на то, верно?» Мы вернулись в дом, теперь сумрачный от заката, и сели у окна на длинную кушетку, покрытую одеялом. Теплый воздух пал сиренью. На поляне мы видели, как господин Хэтч пытался завести косилку. Фрэнсис обхватил спинку кушетки, положив подбородок на кисти рук и смотрел в окно. «Я не знаю, что делать», — сказал он. «Он украл этот грузовик. Может, он вернется? Боюсь, что он попадет в аварию или его остановит полиция. Клянусь чем угодно, он замазан. Не хватало ему быть остановленным за вождение в пьяном виде. Может, поискать его? Не знаю, с чего начать. Он, возможно, на полпути к Бостону. Что еще можно сделать? Сидеть и ждать телефонного звонка?» Сперва мы обошли бары. Сельская харчевня, крестьянин, пивная пробка, Нотти Пайн, ущелье, 3 разбойника, человек из Кента. Закат был дымчато-божественный. Усыпанные гравием парковочные площадки, заставлены грузовиками, но ни один из них не принадлежал господину Хэтчу. Отчаявшись, мы просто поехали в государственный винный магазин. Торговый зал был ярко освещен и пуст. Красочные ряды рома, Tropical Island, тотализатор соперничали со строгими аптекарскими рядами водок и джина. С потолка свешивались картонные винные рекламы. Посетителей не было, а у кассы сидел старый толстый обитатель Вермонта с голой женщиной, татуированной на руке, кокетничая с продавщицей, которая работала в мини-маркете по соседству. «Когда парень достал обрез...» — услышал я, как он говорил тихим голосом. «Эммет стоял вот здесь, около меня, там, где я теперь. У нас нет ключа от кассы», — сказал он. «Этот парень нажал на курок, а я увидел, как мозги Эммета...» — он сделал жест — «размазались вот по той стене». Мы объехали весь кампус. Потом вернулись через парковку в библиотеке обратно к барам. «Он уехал из города», — констатировал Фрэнсис. «Уверен». «Думаешь, господин Хэтч вызовет полицию? А что б ты сделал, если бы это был твой грузовик? Не посоветовавшись со мной, он, конечно, ничего не сделает, но если завтра Чарльз не вернется...» Мы решили поехать мимо Альбермарля. У входа стояла машина Генри. Мы с Фрэнсисом осторожно вошли в вестибюль, не совсем представляя себе, как будем вести себя с хозяином гостиницы, но, к счастью, внизу никого не было. Мы поднялись наверх в 3А. Камила впустила нас в комнату. Они с Генри обедали. Баранья лопатка, бутылка бургундского, в круглой вазе желтая роза. Генри не был рад увидеть нас. «Чем обязан?» — сухо спросил он, положив вилку. «Чарльз», — объявил Фрэнсис, — «самостоятельно отлучился». Он рассказал им про грузовик. Я сел рядом с Камилой. Я был голоден, а ее баранья лопатка выглядела аппетитно. Увидев, как я смотрю в тарелку, она рассеянно пододвинула ее мне. «Вот, покушай», — предложила она. Я поел и выпил стакан вина. Генри, не переставая есть, слушал. «Как вы думаете, куда он отправился?» — спросил он, когда Фрэнсис закончил. «Да откуда я знаю?» «Ты можешь уговорить господина Хэтча, чтобы он не обращался в полицию, да?» Если он не получит свой грузовик, то нет. Или если Чарльз разобьет его. Сколько может стоить такой грузовик? Если только не твоя тетя купила ему его. Это не вопрос. Генри вытер губы салфеткой и полез в карман за сигаретой. Чарльз начинает доставлять много проблем, сказал он. Знаете, о чем я подумал? Интересно, сколько стоит нанять сиделку? Вылечить его от алкоголизма, ты это имеешь в виду? Конечно. Мы не можем положить его в больницу, никак не можем. Если бы у нас был номер в гостинице, не здесь, конечно, где-нибудь. Если бы могли найти какую-нибудь надежную женщину, может, не говорящую по-английски, то... У Камилы был болезненный вид. Она, расположившись в кресле, сказала: «Генри, что ты хочешь сделать? Выкрасть его?» «Выкрасть — это слово не подходит для того, что я собираюсь сделать. Боюсь, что он попадет в аварию. Думаю, нам следует поискать его». «Мы обыскали весь город», — сказал Фрэнсис. «Не думаю, что он в Хэмпдоне. Звонили в больницу?» «Нет». «Я думаю, что нужно позвонить в полицию», — предложил Генри. «Спросить, не было ли дорожных происшествий. Думаешь, господин Хэтч подтвердит, что одолжил грузовик Чарльзу?» «Он именно одолжил его?» «В таком случае», — сообщил Генри, — «проблем быть не должно. Если, конечно, его не остановит за вождение в пьяном виде. Или если мы его не найдем?» «С моей точки зрения», — жестко заявил Генри, — «Чарльзу лучше всего теперь просто исчезнуть с лица земли». Внезапно послышался громкий настойчивый стук в дверь. Мы переглянулись. Лицо Камилы от облегчения потеряло всякое выражение. «Чарльз!» — вскрикнула она. «Чарльз!» Она вскочила с места и ринулась к двери, но, поскольку ее никто не запирал, та с треском распахнулась. Это был Чарльз. Он стоял на пороге, пьяно моргая, оглядывая комнату. Я был так удивлен и рад, что не сразу заметил у него в руке пистолет. Он вошел и ногой захлопнул за собой дверь. Это была маленькая беретта, которую Фрэнсис хранил в черном столике, та самая, с которой он упражнялся в стрельбе прошлой осенью. Мы уставились на него, как громом пораженные. Наконец Камила произнесла не совсем твердым голосом: «Чарльз, ты понимаешь, что делаешь?» «Не мешай!» — пьяно приказал Чарльз. «Значит, ты пришел убить меня?» — задумчиво спросил Генри. Он все еще держал сигарету и был удивительно спокоен. «Не так ли?» «Да». «И какие проблемы ты собираешься решить таким способом?» «Ты погубил мою жизнь. Ты сукин сын!» Он направил пистолет в грудь Генри. «С тошнотой я вспомнил, каким хорошим стрелком он был, как он поражал ряды кувшинов один за другим». «Не будь идиотом», — огрызнулся Генри, и я ощутил первый сигнал настоящей паники в затылке. «Этот воинственный, вызывающий тон мог подействовать на Фрэнсиса, может, на меня, но опасно было так разговаривать с Чарльзом. Если кто и виноват в твоих проблемах, так это ты сам». Я хотел сказать, чтобы он замолчал, но не успел и звука произнести, как Чарльз подался в сторону, чтобы выстрелить. Камилла преградила ему путь. «Чарльз, дай мне пистолет». Спокойно обратилась она к брату. Он убрал волосы с глаз одной рукой, держа очень твердый пистолет в другой. «Говорю тебе, Милли», — так сокращенно он называл ее в очень редких случаях, — «лучше уйди с дороги». «Чарльз», — начал Фрэнсис, — он был бледный, как призрак. «Сядь. Выпей вина, давай просто забудем обо всем». Окно было открыто, и шум игроков в крикет слышался резко и громко. «Ты ублюдок!» — крикнул Чарльз, отступая. Я сразу понял, что он говорит не с Фрэнсисом и не с Генри, а со мною. «Я тебе поверил. Ты сказал ему, где я». Я окаменел. Я не в силах был ответить и просто глупо моргал. «Я знал, где ты», — холодно сказал Генри. «Если хочешь пристрелить меня, Чарльз, давай, сделай это. Это будет самое глупое, что ты совершил в своей жизни». «Самым глупым в моей жизни было слушать тебя», — заявил Чарльз. То, что случилось потом, произошло мгновенно. Чарльз поднял руку, и Фрэнсис, который стоял к нему ближе всех, плеснул ему в лицо бокал вина. то же время Генри вскочил со стула и бросился на него. Послышалось 4 быстрых выстрела, как хлопушка. После 2-го выстрела я услышал, как зазвенело окно. После 3-го почувствовал теплое, жалящее ощущение в животе слева от пупка. Генри держал руку Чарльза над его головой, обеими руками наклонив его назад. Чарльз сопротивлялся, пытаясь схватить пистолет левой рукой, но Генри вывернул беретту из его руки, и пистолет упал на ковер. Чарльз потянулся за ним, но Генри опередил его. Я все еще стоял на ногах. «Меня убили», — подумал я. «Меня убили». Я дотронулся до живота. Кровь. В моей рубашке была маленькая дырочка, немного обугленная. «Рубашка от Пола Смита», — подумал я с жалостью. «В Сан-Франциско я отдал за нее недельную зарплату». В животе сильно пекло. Из раны исходил жар. Генри схватил пистолет. Он заломил руку Чарльза ему за спину. Чарльз дрался и метался. Наконец, ткнув пистолет ему в спину, Генри увел его от двери. Я все еще не понимал, что случилось. «Может, лучше сесть?» — подумал я. «Пуля была еще во мне. Умру ли я?» Мысль была нелепой и отказалась невозможным. В животе пекло. Я был странно спокоен. «Быть застреленным, — всегда думал я, — гораздо больнее». Осторожно я сделал шаг назад и, почувствовав ногами стул, на котором сидел до этого, опустился на него. Чарльз, несмотря на то, что его рука была сзади, пытался другой ударить Генри в живот. Генри толкнул его через комнату в кресло. «Сядь!» — скомандовал он. Чарльз пытался встать. Генри толкнул его обратно. Он попытался подняться еще раз, но Генри ударил его по лицу открытой ладонью, шлепком, прозвучавшим громче выстрел. Затем, направив на него пистолет, он отступил к окну и закрыл жалюзи. Я прикрыл рукой отверстие на рубашке. Слегка наклонившись, я почувствовал боль. Я надеялся, что все остановятся и заметят, что со мной никто этого не сделал. Я раздумывал, стоит ли обратить на себя внимание. Голова Чарльза откинулась на спинку кресла. Я увидел, что на губах у него кровь, а глаза походили на стеклянные. Держа пистолет в руке, Генри неуклюже снял очки и протер их о грудь, потом снова надел. «Так, Чарльз», — проговорил он, — «вот ты и сделал это». Я слышал какое-то движение на лестнице, шум открывающейся двери. «Думаешь, что кто-то слышал?» «Полагаю, что да». Камила подошла к Чарльзу. Пьяным жестом он попытался оттолкнуть ее. «Отойди от него!» — рыкнул Генри. «Что делать с этим окном?» — спросил Фрэнсис. «Что делать со мной?» — спросил я. Они все посмотрели на меня. «Он меня застрелил». Почему-то эти слова не вызвали драматической реакции, как я ожидал. Не успел я сообразить, как на лестнице послышались шаги, и кто-то постучал в дверь. «Что там происходит?» — я узнал голос хозяина гостиницы. «Что происходит?» Фрэнсис спрятал лицо в ладонях. «О, черт!» — зарыдал он. «Откройте вы там!» Чарльз что-то пьяно промямлил и попытался поднять голову. Генри закусил губу. Он подошел к окну и осторожно выглянул из-за жалюзи. Потом он повернулся. Пистолет все еще был у него. «Иди сюда!» — позвал он Камилу. Она с ужасом смотрела на него. То же самое сделали Фрэнсис и я. Он махнул ей рукой с пистолетом. «Быстро!» Мне стало плохо. «Что он делает?» — с удивлением подумал я. Камила отступила, глядя на него с ужасом. «Нет, Генри!» — бормотала она. «Не надо!» К моему удивлению, он не улыбнулся. «Ты думаешь, что я сделаю тебе плохо?» — сказал он. «Иди сюда!» Она подошла к нему. Он поцеловал ее между глаз, потом что-то шепнул на ухо. Я до сих пор гадаю, что именно. «У меня есть ключ!» — кричал хозяин гостиницы, пыхтя у двери. «Я им воспользуюсь!» Комната поплыла. «Идиот!» — подумал я зло. «Надо просто взяться за ручку!» Генри снова поцеловал Камилу. «Я тебя люблю!» — прошептал он. Потом он сказал громко. «Входите!» Дверь распахнулась. Генри поднял руку с пистолетом. «Он собирается их застрелить!» — подумал я, ощущая головокружение. Хозяин гостиницы и его жена подумали то же самое, потому что замерли, сделав три шага в комнату. Но потом я услышал крик Камилы: «Нет, Генри!» Но было слишком поздно. Я только теперь понял, что он хотел сделать. Он поднес пистолет к виску и дважды выстрелил. Два глухих выстрела, от которых его голова отлетела влево. Второй выстрел, думаю, произошел от отдачи пистолета. Рот его открылся. Сквозняк, вызванный распахнутой дверью, засосал занавески в окно. Мгновение или два они бились о жалюзи, потому что точно выдохнули обратно. А Генри с зажмуренными глазами и подкосившимися коленями со стуком упал на ковер. Эпилог. Увы, несчастный господин, он походил не на руины юности, а на руины тех руин. Джон Форд, разбитое сердце. Мне удалось избежать экзамена по французскому на следующей неделе благодаря отличной причине — пулевое ранение в живот. В больнице мне сказали, что я счастливчик, и я сам того же мнения. Пуля пронзила меня прямо насквозь, миновав кишечную стенку в одном или двух миллиметрах, а селезенку и того меньше, сместившись на выходе на полтора дюйма от места входа. В машине скорой помощи я лежал на спине, чувствуя, как мимо пролетает летняя ночь, теплая и таинственная. Дети на велосипедах, мотыльки вокруг уличных фонарей. И размышлял, так ли это на самом деле, когда перед смертью проносится вся жизнь. У меня было сильное кровотечение. Ощущения притуплялись. Я думал, как забавно это путешествие в преисподнюю. Тоннель освещен рекламами Shell Oil, Burger King. Санитар на заднем сиденье был не старше меня, почти ребенок, с плохой кожей и вислыми маленькими усами. Он никогда не видел стреляной раны. И не переставал расспрашивать меня, что я ощущал, тупая боль ли острая, болит или жжет. Голова у меня кружилась, и, естественно, я не мог дать ему вразумительного ответа. Но помню, что смутно подумал, что это было похоже на состояние, когда я впервые напился и переспал с девушкой. Не совсем то, чего ожидал, действительно, но когда это произошло, понимаю, что иначе быть не могло. Неоновый свет... Мотель 6, Дайари Квин. Цвета такие яркие, они почти ранили мое сердце. Генри, конечно, умер. С двумя пулями в голове, не думаю, что мог сделать еще что-то. И все же он прожил более 12 часов. Явление, поразившее даже врачей. Я был под успокоительным, об этом мне рассказали. Такие раны, говорили они, убили бы каждого на повал. Интересно, значит ли это, что он не хотел умирать? Если так, зачем он застрелился? Как бы страшно все не выглядело, Вальдемарли, все-таки, думаю, инцидент можно было бы как-то уладить. Он сделал это не из отчаяния. Не думаю, что был страх. История с Джулианом угнетала его сознание. Она сильно повлияла на него. Наверное, ему захотелось совершить благородный поступок, что-то доказывающее нам и ему самому. Это была последняя попытка притворить в жизнь высокие и холодные принципы, которым учил нас Джулиан. Долг, благочестие, верность, самопожертвование. Помню его отражение в зеркале, когда он поднес пистолет к голове. Выражение полной концентрации, почти триумфа. Ловят жемчуга, ныряющий с борта, глаза зажмурены, радостны, ожидающий сильного всплеска. Я много об этом думаю, об этом выражении его лица. Думаю о многом. Вспоминаю, как впервые увидел березку, как в последний раз виделся с Джулианом, о первом предложении, выученном на греческом. Красота жестока. Хэмпдонский колледж я закончил с дипломом по специальности английская литература и поехал в Бруклин с заштопанными кишками, словно гангстер. «Ну, — сказал профессор, — «Это Бруклин Хайтс, а не Бензонхерст», и провел лето, дремля на его крыше, куря сигареты, читая Пруста, мечтая о смерти, праздности, красоте и времени. Рана зажила, оставив ожоговый шрам на животе. В колледж я вернулся осенью, сухой, божественный сентябрь. Не поверите, как прекрасны были деревья в тот год. Ясное небо, усыпанное листьями рощи, и куда бы я ни шел, повсюду шептались люди. В ту осень Фрэнсис в университет не вернулся, двойняшки тоже. История Вальдемарля была проста, говорила сама за себя. Самоубийца Генри, борьба за пистолет, я ранен, он мертв. В какой-то степени мне казалось это несправедливым в отношении Генри, но, с другой стороны, вовсе нет. Непонятным образом мне от этого чувствовалось лучше. Воображал себя героем, бесстрашно бросающимся на пистолет, а не случайным человеком, оказавшимся на пути выстрела, каким на самом деле я и был. В день похорон Генри Камилла увезла Чарльза в Вирджинию. По случайному совпадению это произошло в тот день, когда Чарльз и Генри должны были явиться в суд. Похороны состоялись в Сан-Луизе. Никто из нас не присутствовал, кроме Фрэнсиса. Я был все еще в больнице, в полусознании, все еще бредя, перевернутым на ковре стаканом и обоями в дубовых веточках Вальдемарля. За два дня до похорон ко мне приходила повидаться мама Генри, после того, как взглянула на своего сына в морге. Жаль, что плохо запомнил ее визит. Помню лишь хорошенькую женщину с темными волосами и глазами Генри. Еще одна в потоке посетителей, реальных и воображаемых, живых и мертвых, которые входили и выходили из моей палаты, постоянно кружили возле кровати в любое время суток. Джулиан, моя умершая бабушка, Банни, равнодушные, грызущие ногти. Она держала меня за руку. Я пытался спасти жизнь ее сына. В комнате был врач, одна или две медсестры. Видел самого Генри у нее за плечом, стоящим в углу в своем старом огородном наряде. Только при выписке из больницы я обнаружил среди своих вещей ключи от машины Генри, вспомнив, что она хотела мне что-то сказать. Просматривая бумаги Генри, она выяснила, что он оформлял свою машину на мое имя, что аккуратно вписывалась в официальную версию. Молодой самоубийца распределял свои принадлежности, и никому, даже полицейским, не пришло в голову связать его щедрость с тем фактом, что в тот момент, когда Генри умер, он думал о том, как бы не потерять машину. Тем не менее, БМВ был моим. Она дооформила все сама, сказав, что это был подарок ее на день рождения Генри. Она была не в силах продать машину или видеть ее снова. Именно это она хотела мне сказать, тихо плача на стуле возле кровати, в то время как Генри бродил в полумраке у нее за спиной, занятый незамечаемыми медсестрами, старательно расставляя цветы в вазе. Вы могли бы подумать, что после всего случившегося Фрэнсис, двойняшки и я будем поддерживать связь в течение долгих лет. Но после смерти Генри словно внезапно порвалась какая-то нить, связывающая нас. И вскоре мы начали расходиться в стороны. Все лето, которое я провел в Бруклине, Фрэнсис жил в Манхэттене. За это время мы разговаривали по телефону раз пять и дважды виделись. В обоих случаях в баре на Upper East Side, на первом этаже дома, где была квартира его мамы. Ему не нравилось уходить далеко от дома, говорил он. Толпа действовала ему на нервы за два квартала, ему начинало казаться, что дома падают на него. Он суетливо перебирал пальцами вокруг пепельницы. Говорил, что даже к врачу обращался. Много читал. Казалось, что в баре его все знают. Двойняшки жили в Вирджинии под арестом бабушки, некоммуникабельны. В то лето Камилла прислала мне три открытки и дважды звонила. Потом, в октябре, когда я вернулся в университет, она написала, сообщив, что Чарльз бросил пить, ни глотка, за целый месяц. Была еще открытка на Рождество. В феврале открытка ко дню моего рождения, нарочито без сведений о Чарльзе, а потом долгое время ничего. Приблизительно, когда я закончил школу, самопроизвольно связь восстановилась. «Кто бы мог подумать, — писал Фрэнсис, — что ты единственный из нас получишь диплом». Свои поздравления прислала и Камилла. Пару раз звонила. Они оба поговаривали о приезде в Хэмпден, чтобы посмотреть, как я пройдусь между рядами. Но идея эта не материализовалась. Я не удивился. Я начал ухаживать за Софией Даббл из класса на год моложе и во время последнего семестра переехал из кампуса к ней на Уотер-стрит, всего в нескольких шагах от дома Генри, где в саду Дик разрослись его розы, мадам Исаак Пейра. Он не успел увидеть их в цвету, розы, пахнущие малиной. Где боксер, единственный выживший после его химических экспериментов, бегал и лаял на меня, когда я проходил мимо. После школы Софи получила работу в танцевальном коллективе в Лос-Анджелесе. Нам казалось, что мы влюблены, поговаривали о женитьбе. Хотя подсознание предупреждало меня, что этого делать не следует. По ночам я бредил автокатастрофами, убийцами с большой дороги, горящими глазами диких собак на загородных автостоянках. Я придержал заявление на работу в школе Южной Калифорнии. Мы не прожили там 6 месяцев. Когда разошлись с Софи. Она говорила, что я замкнут, никогда не знала, о чем я думаю. Ее пугало, как я порой смотрю на нее, когда просыпаюсь. Все свое время я проводил в библиотеке, читая якобинскую драматургию. Вебстер и Миддлтон, Тернер и Форд. Это была узкая специализация, но озаренный свечами вероломный мир, в котором они вращались, мир ненаказанного греха, поруганной невинности, казался мне привлекательным. Названия их пьес были странно соблазнительны. Проводники во что-то прекрасное и зловещее, скрывающееся под видимой моралью. Мятежник, белый дьявол, разбитое сердце. Я размышлял над ними, делал заметки. У якобинцев определенно было предчувствие катастрофы. Казалось, они понимали не только зло, но и экстравагантность уловок, с которыми зло представляет себя добром. Я чувствовал, что они попадали в самое сердце вопроса — суть гнилостности мира.